фельдмаршал от 30 июня дал знать о своем обратном переходе на левую сторону Дуная. «Предвидя, — писал Румянцев, — что персональные мои неприятели выводят меня на пробу жестокую, тогда как силы, мне вверенные, приведены в великое ослабление, дерзнул я по чистой совести и долгу всеподданнейшему донести вашему императорскому величеству о всех трудностях в настоянии перехода за Дунай. Воображения мои тогдашние с испытанием настоящим в том токмо разнствуют, что оказавшееся с сей стороны многотрудным, далеко больше найдено неудобным. Будучи на той стороне, бывшие со мною там генералы остаются свидетели, сколько я старался до последней черты, не щадя ни трудов, ни жизни, выполнить высочайшую волю вашего императорского величества, имея токмо под именем армии корпус, небольшой, в 13 тысяч пехоты, на все действия с визирскими силами, которые, однако ж, побиты и рассыпаны. Словом, не испытано разве только то, чего одолеть не может человечество. Через сей поход многотрудный весьма утомлены люди, а лошади дошли до крайнего изнурения, и я не могу сокрыть пред вашим величеством угнетающих меня теперь трудностей по пункту оборонительного положения, в которое нелегко мне попасть с прежней твердостью, рушившись из одного до самой пяты. Еще я дерзаю изъяснить пред вами дух усердного и верного раба о положении сопротивного Дунайского берега, по очевидному уже моему дознанию, что если бы продолжать на нем военные действия, то не удвоить, а утроить надобно армию, ибо таликого числа требует твердая нога, которой без того иметь там не можно в рассуждении широты реки, позади остающейся, и трудных проходов, способствующих отрезанию со всех сторон, для прикрытия которых надобно поставить особливые корпусы, не связывая тем руки наступательно действующего, который через леса и горы себе путь сам должен вновь строить. Поражен давно уже дух мой прискорбностью, что я не удостаиваюсь на письме видеть знаки монаршего благоволения, если только доходят к вашему императорскому величеству мои всеподданнейшие. Сокрушает и то, когда ходатайство мое о многих здесь служащих не служит на их пользу и без того и упадает в подчиненных ревнование, которых и не имею ничем других ободрить, да и многие мои донесения о недостатках и нужном ополчении не приобретают содеятельности. И чувствую и предвижу, что когда не в усердии, на которое никто неправды положить не может, то находят во мне недостатки в способностях и, делая меня человеком, встречающим во всем трудности, лишают меня доверенности вашей. Сознаю пред вашим императорским величеством, что, служа не первую войну, 5 лет сряду ощущал я ослабление в себе душевных и телесных сил, а, полагая счастье свое в угождении высочайшей воле вашего императорского величества и в благе Отечества моего, охотно я такового желаю увидеть на своем здесь месте, кто лучше находит моего способы удовлетворить обоим сим драгоценным предметом. 15 июля в присутствии императрицы читали в Совете официальное донесение Румянцева о возвращении на левый берег Дуная. Впечатление было сильное, Говорили, что возвращение фельдмаршала подаст повод к неприятным толкам, возгордит турок и удалит желаемое заключение мира. Высказалось неудовольствие против Румянцева. Говорили, что его требования слишком велики, нет средств увеличить первую армию в таких размерах, как он хочет. Зачем он перешел Дунай, не обсудивши сначала всех трудностей сражения с неприятелем, происходившие по-пустому, расстроили армию, по крайней мере, на 2 месяца. Но, как ни сердились, помочь делу можно было только удовлетворением, хотя отчасти требованием фельдмаршала. Захар Чернышов предлагал, что по настоящему положению польских дел можно послать в первую армию несколько полков из находившегося в Польше корпуса, что для ободрения фельдмаршала надо бы отвечать на его донесение, уведомить его об увеличении его армии. Совет согласился. Согласился и на другое предложение Чернышова — взять из Польши Бибикова, оставив там генерал-поручика Романиуса. Екатерина сама прочла вышеприведенное письмо к ней Румянцева и, указав на жалобу фельдмаршала, велела, чтоб по его представлениям немедленно было исполнено. Письмо Румянцева было очень ловко написано. Он извещал о неприятнейшем событии, возбуждал против себя сильное негодование, но чтобы это негодование не высказалось, в конце находилось внушение, что если есть человек, который способен вести дело лучше, то он готов передать ему начальство над войском. Тут не было прямой просьбы об увольнении, а вызов приискать ему подобного или лучшего.